Посреди торжественного зала королевского дворца возвышалась пышно разукрашенная елка. Перед дверью, ведущей во внутренние королевские покои, толпились разряженные гости. Наконец, в сопровождении канцлера, профессора, придворных и пажей появилась королева. «С Новым годом, Ваше Величество!» — воскликнули придворные гости, когда смолкла музыка. «С новым счастьем!» «Счастье у меня всегда новое», — произнесла королева. «А вот Новый год еще не наступил». «А между тем, Ваше Величество», — сказал удивленный канцлер, — «сегодня 1 января». «Вы ошибаетесь», — возразила королева и обратилась к профессору. «Сколько дней в декабре?» «Ровно 31, Ваше Величество», — ответил профессор. «Значит, сегодня 32 декабря», — торжественно объявила королева. «Это прелестная новогодняя шутка, Ее Величество», — засмеялся канцлер. И вслед за ним засмеялись все. «Нет, я вовсе не шучу», — произнесла королева. И смех тотчас смолк. «Завтра будет 33 декабря. Послезавтра 34 декабря». «Но это невозможно, Ваше Величество», — сказал растерянный профессор. «Вы опять?» — закричала королева. «Да, Ваше Величество, опять и опять. Вы можете отрубить мне голову, но в декабре ровно 31 день. Это доказано наукой, а наука для меня дороже собственной головы». И все-таки упрямствовала королева. «Декабрь не кончится до тех пор, пока мне не принесут полные корзины подснежников. Почему их до сих пор нет?» Ответа не последовало, поскольку в этот момент отворились двери, и офицер королевской стражи объявил: «Ваше Величество, во дворец прибыли подснежники!» В зал вошли мачеха и дочка с корзиной в руках. Королева подбежала к ним, сорвала с корзины прикрывавшую ее скатерть и спросила: «Так это и есть подснежники?» «Да еще какие, Ваше Величество», — ответила мачеха. «Свеженькие такие, лесные, только что из-под сугробов. Сами рвали». «Вот это настоящие цветы», — приговаривала королева, прикалывая к груди букетик цветов. «Пусть сегодня все проденут в петлицы и приколют к платью подснежники. Я не хочу никаких других цветов. Вот теперь Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь закончился. Зажигайте елку, я хочу танцевать». На елке тотчас зажглись огни, заиграла музыка, и танцующие пары закружились по залу. Когда танец окончился, королева, кинув всех присутствующих торжествующим взглядом, произнесла: «Итак, апрель месяц еще не наступил, а подснежники уже расцвели. Что вы теперь на это скажете, дорогой профессор?» «А я и теперь считаю, что это неправильно», – отвечал профессор. «Так не бывает. И было бы весьма любопытно узнать, где и как нашли эти женщины в самую суровую пору года эти прелестные весенние цветы. Рассказывайте», – приказала королева старухе с дочкой, – «где вы нашли цветы?» Старуха выступила вперед, откашлялась и заговорила. Как услышали мы с дочкой королевский указ, так и подумали обе: живы не будем, замерзнем, а воле ее величества исполним. Взяли мы по метелке да по лопатке и пошли себе в лес. Сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее. Ползли мы, ползли, да и добрались до того самого места. И уж такое это чудесное место, что и рассказать нельзя. Сугробы стоят высокие, а посередке озеро круглое, как тарелочка. Вода в нем не мерзнет, по воде белые уточки плавают, а по берегам цветов видимо-невидимо и грибы с ягодами. «Как?» – перебил ее профессор. «Подснежники, грибы и ягоды в одно время? Не может быть!» «То-то и дорого, ваша милость, что не может быть, а есть!» – настаивала старуха. «Вот замечательно!» – обрадовалась королева. «Сейчас же ступайте в лес и принесите мне оттуда земляники, орехов и слив. Нет, подайте-ка мне шубу. Да велите закладывать лошадей. Мы все едем в лес и будем собирать там на снегу землянику. Лучше новогодней забавы не придумаешь. Едем!» «А вы», — повернулась королева к мачехе, — «с дочкой будете показывать дорогу». Какую дорогу?» — не на шутку перепугалась старуха. «Ваше величество, ведь озера-то этого нет». «Как это нет?» — спросила королева. «Вы что, смеетесь надо мной? Если не скажете, где взяли подснежники, вам сейчас же отрубят головы». Старуха и дочка упали на колени и заголосили: не мы рвали, ваше величество, падчерица, это она в лес ходила, она подснежники принесла, только она может показать дорогу». «Прекрасно, в путь!» – приказала королева. В лесу к королеве подвели бедно одетую миловидную девушку. «Так вот ты какая!» – сказала королева, пристально разглядывая падчерицу. «Послушай, я дам тебе корзину золота, 12 бархатных платьев, башмачки на серебряных каблучках, по браслету на каждую руку и по алмазному кольцу, на каждый палец. Хочешь?» «Спасибо», – ответила девочка, – «только мне ничего этого не надо. Мне одно только мое колечко нужно, а его взяли и не хотят отдавать». «А ты видела, как мы его брали?» – вмешалась в разговор дочка. Ваше Величество, верьте слову, нет его у нас. И не было никогда, Ваше Величество. А ну-ка давайте колечко, произнесла королева с угрозой, а не то... Дочка, испугавшись, вынула из кармана кольцо. Пачерица мгновенно схватила его и быстро зашептала. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в летние тесени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Произнеся последние слова, пачерица размахнулась и бросила кольцо в сугроб. Тут же налетел ветер, полетели снежные хлопья, началась метель, и вместе со снежным вихрем появились какие-то белые фигуры. Они пронеслись над замерзшим озером, увлекли за собой пачерицу и, кружась, скрылись в небе. Когда все утихло, стало светло и солнечно. Все огляделись по сторонам и с удивлением обнаружили, что наступила весна. Сказал профессор. Как это не может быть, возразила королева, когда на деревьях уже вон раскрываются почки, а это показала она на пригорок. Это же подснежники, посмотрите, сколько их. Скорее собирайте подснежники, приказала королева и взбежала на пригорок. Но я их больше не вижу, сказал начальник королевской стражи. Они исчезли, зато появились ягоды. Ваше Величество, извольте поглядеть. Земляника, черника, голубика, малина. Солнце с каждой минутой светило все ослепительнее. Зажужжали пчелы, шмели. Ой, настоящий июль месяц, произнес канцлер. Знойно, как в пустыне. Все сбросили шубы и, обмахиваясь платками, в изнеможении сели на землю. И тут раздался удар грома. Начался ливень. Листья стали срываться с деревьев и кружиться в неимоверном вихре. Наступила мгновенная осень. Подайте мне зонтик, приказала королева. Откуда же я возьму зонтик, Ваше Величество, сказал начальник королевской стражи. Мы выехали в январе, а сейчас должно быть сентябрь месяц. Никаких месяцев в моем королевстве больше нет и не будет, гневно произнесла королева. Сейчас же во дворец лошадей едем. Как же нам ехать, Ваше Величество, возразил канцлер, ведь мы в санях, а дорогу размыло. По грязи только верхом и ускачешь. Верхом, верхом, подхватили его слова придворные и бросились к лошадям. Стойте, Стойте! — кричала им вслед королева. — Я прикажу вас всех казнить! Но ее уже никто не слушал. Все спасались бегством, и через минуту до покинутой королевы донесся удаляющийся топот копыт.